Толпа хлынула на один из мостов, соединяющий Марпорг с Анком. Река, в лучшие свои времена, периодически выходящая из берегов, превратилась в жалкую струйку, от которой поднимался пар. Мост трясся под ногами несколько сильнее, чем ему следовало. По илистым останкам реки разбегались странные круги. С крыши одного из близлежащих домов соскользнуло несколько кусков черепицы. «Что это было?» — спросил Два Цветок. Битан оглянулась и вскрикнула. Звезда вставала над плоским миром. Солнышко диска со всех ног улепетывало за горизонт. Огромный раздувшийся шар звезды медленно выполз на небо и повис в нескольких градусах над краем света. Битан и Два Цветок втащили Ринсвинда под прикрытие какой-то двери. Прочие горожане, почти не обращая на них внимания, помчались дальше, перепуганные как лемминги. «Смотрите, на звезде пятна!» — ткнул пальцем турист. «Это не пятна», — поправил его Ринсвинд. «Это такие штуки. Штуки, которые вращаются вокруг звезды, как солнце вращается вокруг диска. Но они сейчас очень близко, потому что... потому...» Он на мгновение умолк. «Я почти знаю. Знаешь что?» «Я должен избавиться от заклинания». «Где университет?» — деловито спросил Абитан. «Там!» — ответил Ринсвинд, указывая на одну улочку. «Он, должно быть, пользуется большой популярностью. Именно туда все направляются». «Интересно, зачем?» — задумался Два Цветок. «Вряд ли они хотят записаться на вечерние курсы», — отозвался Ринсвинд. На самом деле незримый университет был в осаде. По меньшей мере, в осаде была та его часть, которая присутствовала в обычных повседневных измерениях. Люди, толпившиеся за воротами, выдвигали, как правило, всего два требования. Одна половина требовала, чтобы волшебники прекратили заниматься ерундой и избавились от звезды, другая же, пользуясь поддержкой звездолобых, настаивала, чтобы они завязывали с магией и в должном порядке кончали жизнь самоубийством, избавляя таким образом диск от проклятия волшебства и отводя висящую в небе страшную угрозу. Волшебники, по другую сторону стены, не представляли себе, как исполнять первое требование, и даже не собирались следовать второму. Многие из них проголосовали за третий вариант — выскользнуть наружу через потайные двери и удрать на цыпочках как можно дальше и как можно быстрее. Вся надежная магия, которая еще оставалась в университете, была направлена на то, чтобы удержать огромные ворота закрытыми. До волшебников постепенно доходило, что иметь ворота, которые закрываются при помощи магии, это прекрасно и очень внушительно. Но все-таки строители должны были подумать о том, чтобы снабдить их каким-нибудь аварийным устройством. Например, парочкой обычных, не впечатляющих, но прочных железных засовов. На площади за воротами горели несколько больших костров, зажженных скорее для пущего эффекта, потому что исходящий от звезды жар был просто невыносим. «Но звезды еще видны», — заметил Два Цветок. «Ну, другие звезды, маленькие, на черном небе». Ринсвин пропустил его слова мимо ушей. Он смотрел на ворота. Группа звездолобых, объединив силы с гражданским ополчением, пыталась снять створки с петель. «Безнадежно», — сказала Битан. «Нам ни за что не проникнуть внутрь. Куда это ты?» «Прогуляться», — ответил Ринсвинд, решительно направляясь к одной из боковых улочек. По пути им встретились один или два независимых мятежника, увлеченно взламывающих лавки. Ринсвинд шагал вдоль стены, пока она не повернула в темный переулочек, в котором стоял обычный зловонный смрад, свойственный всем переулкам во всем мире. Ринсвинд начал внимательно вглядываться в каменную кладку. Стена здесь поднималась на высоту 20 футов и была утыкана сверху ужасными металлическими штырями. «Нож!» — коротко приказал он. «Ты что, сквозь стену прорубаться собрался?» — спросил Абитан. — «Просто найдите мне нож», — ответил Ринсвинд и принялся простукивать камни. Битан и Два Цветок переглянулись и пожали плечами. Несколько минут спустя они вернулись с набором ножей, а Два Цветок умудрился даже найти меч. «Мы просто взяли, что нам было нужно», — сообщил Абитан. «Но оставили деньги», — добавил Два Цветок. «Ну, то есть мы оставили бы деньги, если бы они у нас были». «В общем, он настоял на том, чтобы написать расписку», — устало подытожил Абитан. Два Цветок выпрямился в полный рост, что прошло почти незамеченным. «Я не вижу причин», — чопорно начал он. «Да-да-да», — кивнул Абитан, мрачно опускаясь на землю. «Знаю, что не видишь. Ринсвинд, во всех лавках выбиты окна и двери, а на другой стороне улицы целая куча людей расхватывает музыкальные инструменты. Можешь в это поверить?» «Ага», — ответил Ринсвинд, поднимая один из ножей и задумчиво пробуя его лезвие. «А что они берут? Не лютни случаем? Тогда это секта лютеров». Он воткнул нож в стену, повернул его и отпустил назад. Из стены выпал тяжелый камень. Ринсвинд посмотрел вверх, что-то шепотом подсчитал и выковырял еще один камень. «Как ты это сделал?» — поинтересовался Два Цветок. «Подсади-ка меня!» — скомандовал Ринсвинд. Не прошло и секунды, а он уже стоял, вбив ноги в проделанные дыры и трудился над новыми ступеньками. «Давнее дело!» — донесся сверху его голос. «Некоторые из камней не закреплены звездкой. Потайной ход, понимаете? Осторожней там внизу!» Еще один камень с грохотом ударился об улыжную мостовую. «Студенты устроили его много лет назад», — продолжал волшебник. «Очень удобно входить и выходить после того, как потушат свет». «А-а-а-а!» — сказал Два Цветок. «Понял! Через стену и в таверны! Пить! Песни петь! Читать вслух стихи, так?» «Да, примерно, если не считать пения и поэзии», — согласился Ринсвинд. «Ага, парочка этих штырей должна легко выниматься», — послышался звон. «С той стороны не так высоко», — раздался через несколько секунд голос волшебника. «Давайте, поднимайтесь, если вообще идете».